Глава 26. «Это что, блин, за ниндзя?» Я был в шоке. «А где наш паучок?» «Для большей достоверности жишь», — сумничал Фант, лежащий рядом. Красные точки на карте двигались к нам, периодически пропадая. Нет, не так. Красные точки изредка появлялись на карте, становясь все ближе к нам. Я через прицел винтовки, которую взял у овцы, успел рассмотреть в краткий миг проявление черную человеческую фигуру с двумя мечами в руках, пока не активированными. Овца уже сделала несколько выстрелов, но пока безуспешно. Я негодовал. Мне казалось, я так все клево придумал. Пикирующий я на паука сверху, выстрел из полного «П», отпрыгивание на безопасную дистанцию, взрыв. И я такой весь из себя герой, собираю ништяки системы. И артиллеристы опять в пролете. Хотя сегодня в бою участвовала только наша пехотная группа. И это первое, что меня насторожило. Но было уже поздно. И нахрена я вообще здесь гнома косплею? Вся тактика была продумана для боя с мехом. Поэтому на мне был экзоскелет с прыжковым двигателем. В руках шотган и щит. «Обычные ракеты брали?» — мрачно поинтересовался я, предполагая ответ. «Не-а», — покачал головой кот. «Только М-ракеты». «Ты ж сам сказал не брать», — напомнила Пакля. «Да я помню». Подумал, вдруг кто-то ослушался. Увидев недоуменные взгляды, быстро поправился. «Это я вас так проверял. Мой косяк, признаю». Я заглянул в интерфейс. «Этап 1. Удержать позицию А в течение 10 минут, либо уничтожить угрозу в процессе. 8 минут 31 секунда, 8 минут 30 секунд, 8 минут 29 секунд». Потом еще раз посмотрел на приближающиеся точки. Такими темпами подойдут через 5 минут. «Так, стреляйте чем есть, не сидеть же просто так!» Раздались выстрелы, полетели ракеты. Они взрывались синеватыми вспышками, не нанося практически никаких повреждений полигонному ландшафту. Ну, не предназначены они для поражения живой цели противника. Разве что прямым попаданием, но ни одна не разорвалась даже близко с нападавшими. «Так, отставить. Готовьте гранаты. Фант, кот, выдвигайтесь справа по боковому ответвлению окопа. Ловите появление уродов. Запал на 2 секунды. Себя не угробьте», — добавил я ворчливо. Они быстро двинулись в указанном направлении. «Стоять. Возьмите мой щит. На тот точно подорветесь. Клоун, давай сюда свои гранаты и отходи в дот». Я махнул на огневую тучку за своей спиной. «Ты будешь наша последняя линия обороны. Пакля, прикрывай овцу, пока можешь. И тоже держи гранаты наготове». Я потянулся к кнопке отстёгивания ранца, но передумал. «Где наш не пропадала? Ключ на старт?» Я понесся прыжками в сторону противника. Как ни пытался, не мог отследить траектории их движения. Они проявлялись в хаотичном порядке в непредсказуемых местах, в разных направлениях, на разном расстоянии и через разное время. Единственная закономерность — все двигались в нашем направлении. Самое фиговое, что я не мог понять, с какой скоростью они движутся. Если в одном случае точка проявлялась через 10 секунд через 50 метров, то в следующий раз она же через 15 секунд на расстоянии 7 метров. Складывалось полное ощущение, что они то бегут, то ползут. Чертовщина какая-то. Я засунул полный П в чехол, взял в каждую руку по гранате и начал скакать туда-сюда, пытаясь угадать место их появления, постепенно приближаясь к ним. Один ниндзя проявился в 20 метрах слева. Я кинул гранату. Он успел исчезнуть, но граната попала ровно в то место, где он был. Взрыв. Странно. А где ошметки плоти и крики боли? Осколки даже до меня достали, хоть я и успел отпрыгнуть. Еще несколько прыжков. Проявление. 15 метров справа. Бросок под ноги. Взрыв почти совпал с исчезновением. Меня заискрил щит от осколков. Но противника не задело. «Как же так?» Я на секунду застыл на земле, негодуя. Краем глаза увидел проявляющегося противника. Лезвия окутались синевой ударного поля, взмах мечей. Я тупо упал на спину. «Как хорошо, что я мелкий!» Сдвоенный удар рассек надо мной воздух. Я активировал прыжковый ранец, не вставая на ноги, и помчался по кочкам, подпрыгивая и ударяясь параллельно земле. «Низко полетел, видать, к дождю», — успела промелькнуть у меня в голове фраза какого-то Ржевского, и я врезался головой в камень. Удар на секунду ошеломил меня, но я перекатился на живот, встал на карачки и активировал ранец, пытаясь сбежать в спасительный воздух. Удалось это частично. Ранец выплюнул импульс, я поднялся на 3 метра и тут же рухнул на землю. Что-то с ним не в порядке. Не предназначен он для катания по земле, оказывается. Я достал шотган, встал на ноги и судорожно стал водить стволом, ожидая нападения. При этом я пятился спиной вперед к большому камню, пытаясь прикрыть тыл. И нападение последовало. Только не с того направления, где я ожидал. Хотя, если быть честным, направление было как раз то. Он возник прямо передо мной, но на высоте около 3 метров. С этой высоты он и спикировал на меня, замахиваясь мечами. За спиной у меня была скала. Сверху летел хренов ниндзя. Поэтому я прыгнул вперед, пытаясь перевернуться в воздухе, чтобы упасть на спину. Немного не успел. Один меч рванул по ранцу, который, к моему удивлению, не взорвался, а второй отрубил мне левую руку, которая при моем прыжке оказалась вверху. Зашипев от боли, я приземлился на спину и выпалил из 2 стволов в сторону противника. Понятно, что прицелиться не получилось, но вышло удачно. Шар плазмы просто слезал верхнюю часть туловища и кусок булыжника за его спиной. Нижняя часть еще 2 раза переступила ногами и упала на землю рядом со мной. Рекрут VR-183.3.587468 Томп мертв. Не наш пассажир. Броня сделала укол обезболивающего и залила рану полимедом. Остаток тела был одет в черную легкую броню, мерцающую остаточным электричеством. Никаких следов прыжкового ранца я не увидел. Как же он так прыгает? На нашей позиции раздались взрывы и мат кадетов. Я перезарядил полный «П». Очень неудобно это делать одной рукой. В процессе выронил несколько зарядов на землю. Наконец, присев и зажав его между колен, справился с зарядкой. Выпрямился, отстегнул поврежденный ранец и побежал к своим, слушаясь в радиоэфир. «Где он? Справа? Не вижу. Овца, отходи. Я прикрою. Сука, он мне кишки выпустил. Они не ходят, они телепортируются. К хренам! Фант, сзади! Ах ты, гондон! Я достал его! Бля! Как же так, Фантик? Черт! Клоун, выходи!» Зеленые точки гасли одна за другой. Пакли, овца, Фант и, наконец, кот. Я ускорился как мог. Жутко болела рука. Наша позиция приближалась. Вот уже виден последний защитник. Клоун размахивал секиры вокруг себя и истерически хохотал. Вражеские фигуры возникали то тут, то там, но их мечи все время натыкались на нее. Я почти успел. Оставалось 10 метров, когда один противник возник прямо перед клоуном и молниеносно провел атаку. Клоун отбил оба клинка. А вот второй противник возник ровно над его головой и приземлился ему на плечи, сложив клинки крест-накрест. Голова клоуна еще не упала на землю, когда я нажал на оба курка. Шар плазмы сожрал безголовое тело клоуна и его наездника в одной большой яркой вспышке. Передо мной проявился третий противник. Я закрыл глаза. «Че жмуришься, болезный?» Я открыл сначала один глаз, потом другой. Меня пока не убивали. Странно. Рекрут PR-13.A3.13.00.14 Алекс с собственной персоной. Стоит, обманчиво расслабленно опустив клинки. Лезвие не светится. «Слышал, ты меня искал?» Он откинул забрало шлема. На его лице играла снисходительная улыбка. «Зачем?» «Что ты помнишь?» «Что конкретно тебя интересует?» «Ну, из прошлой жизни». «Ничего. Я же перерожденный, как, впрочем, и ты». «Но у меня есть отрывочные воспоминания. Может, у тебя тоже?» «Но было кое-что. Так, не связанное что-то, все перемешано. Не пойму, что к чему. Например, помню, что воевал. Появляются сцены боев в космосе и на планетах. Но потом вдруг вспоминается странная белая машина с красным крестом на борту. Я в белом халате и с кровью на руках. Вспоминается, как я веду космолет на таран космической станции, и как еду на странной двухколесной фигне, и на руле у нее такой звоночек. Ты помнишь Землю?» «Какую же... Опа! А ведь действительно так называлась планета, на которой я когда-то жил. Вроде... А что за песню ты пел в Аэсхе, когда сбежал с полигона? Что тогда вообще произошло?» «Песню?» — удивился Алекс. «Не помню. Мне тогда нехорошо стало, и я...» «Внимание! Вы находитесь в запретной зоне. У вас есть 10 секунд, чтобы закончить бой. В противном случае вы будете уничтожены. 10. 9». Вокруг все знакомо покраснело. Алекс на мгновение замер, но тут же активировал мечи и сделал шаг ко мне. «Сорян, братишка!» Он кивнул на мой полный «П». «Кстати, отличная вещь. Как там в другой песне пелось... Винтовка — это праздник. Все летит. Машинально попытался продолжить я, но не успел. Мне отрубили голову. «Да что с вами такое, в конце концов?» — донесся до меня раздраженный голос Пакли. Я уже приходил в себя, но пока еще не мог даже открыть глаз. «Вы что, голую женщину никогда не видели?» «Такую нет», — донесся до меня незнакомый мужской голос. «Пошли нахер все отсюда! Что вы сюда приперлись вообще? Засмущали девочку!» — продолжала неистовать Пакля. «Фант, кот, а вы-то что? Утрите слюни и помогите мне выгнать этих тупиц!» «О, клоун, очнулся! Наших бьют!» Послышался рев клоуна и звук борьбы. «Так их, лейтенант, я была о вас и ваших бойцах лучшего мнения». «Извини, сестренка, ждем вас вечером в баре. Обязательно захвати подругу, слышь?» Голос постепенно удалялся. «Все за наш счет». Я, наконец, открыл глаза. «Я умер и попал в рай», — попытался улыбнуться. Два ярко-зеленых глаза в обрамлении светлых волос смотрели на меня, не отрываясь. Лампа, которая светила сзади, создавала эффект нимба. Безупречные черты лица. Миллион раз в жизни слышал эту банальщину, но сейчас понял, что это такое. Все-таки одушевленное тело отличается от спящего. Сильно. Радостная улыбка и знакомое хлопанье ресниц были мне ответом. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Руки этого ангела обвили мне шею, я зарылся головой в пшеничную копну волос, и ко мне прижались очень горячие и упругие женские груди. Хм, совсем не маленькие, к тому же. Черт, неудобно-то как. «Ну-ну, пожалуйста!» Я попытался ее мягко отодвинуть и скосил глаза за ее спину. Она неохотно отодвинулась, но осталась стоять, наклонившись, опираясь на мой саркофаг. Зрелище с той стороны, подозревая, было то еще. Подтверждение моей мысли увидел два застывших лица Фанта и Кота с открытыми ртами и натурально текущими слюнями, и злющую курносую мордаху Пакли, которая, скрестив руки на груди, негодующе качала головой. Исправил все вернувшийся клоун, который быстро раздал подзатыльники кадетам и выпихал их в коридор. «На, оденься, звезда!» — кинул он овце комбинезон. Та его поймала и посмотрела на меня, непонимающе хлопая глазами. «Давай, одевайся! Слышишь, что дядя клоун сказал?» «Я некрасивая». Похоже, она сейчас расплачется. Черт! Я открыл рот, даже не зная, что и сказать, но тут проявил смекалку клоун. «Одевайся, дура, а то мы сейчас ослепнем от твоей красоты!» И попытался отвесить подзатыльник и ей, но что-то пошло не так. В мгновение здоровенная туша лежала на полу, а на ней сверху, заломив руку, находилась хрупкая блондинка. С большой грудью. Да что ж такое-то? «Ну-ка, слезь с меня, коза!» — взревел клоун. «Ща по жопе надаю!» Отца громко ойкнула и отпрыгнула в сторону, испуганно прикрыв рот рукой. «Между прочим, из положения сидя, через полутораметровый саркофаг», — отметила краем сознания. «Ой, извини, клоун, я не хотела». В углу заржал Нобель. Оказывается, он все это время был тут. Сидел тихо и не отсвечивал. К нему присоединился я. Пакля пыталась сдержаться, но тоже звонко рассмеялась. Овца хихикала, прикрываясь комбинезоном. Даже клоун улыбнулся. В двери показались головы кадетов. «Чего тут ржете? Уже можно заходить?» Я глянул на овцу. Та натягивала комбинезон и не в силах что-либо произнести, просто приглашающе махнул рукой. Нобель отсмеялся первый. «Я вижу, сюрприз удался на славу». «И не говори», — я вытер слезы с лица. «Так, группа, внимание, это новая ипостась нашей старой боевой подруги. Прошу любить и жаловать. Ее высочество — наследная принцесса Ле... Фу, овечка». Овца смущенно улыбнулась. «А как это она меня так ловко скрутила?» — недоумевал клоун. «Нобель, расскажи им», — я махнул рукой. «Дамы и господа, разрешите вам представить новое тело для вашей подруги. Перед вами ликвидатор. Продвинутый вариант, между прочим. И зачем-то немного приукрашенный. За этими, безусловно, милыми формами скрывается мощь, за которой, увы, пока не поспевает сознание. Этот класс обычно работает в одиночку, либо небольшими группами, что позволяет ему действовать с максимальной скрытностью и бесшумно преследовать жертву. Ликвидаторы также являются высококвалифицированными боевыми снайперами и поддерживает основные силы точным огнем, нанося удары закрытий. Их основная задача — поиск и уничтожение особо важных целей. Но для эффективного ведения подобного боя необходимы развитые навыки и снаряжение. Кое-какие навыки ваш командир оплатил, и мы их чуть подтянули, но далеко не все. Снаряжение — это отдельный разговор, но само тело уникально, его модификации намного, точнее, очень намного превышают возможности ваших тел. Эта хрупкая девушка, по факту, уже самый сильный боец среди вас. А в перспективе я даже боюсь представить, что из нее может получиться. Берегите ее. И вот ловите некоторые ее характеристики. Все углубились в изучение. Я и Нобель улыбались. Отца кокетливо отбросила прядь волос с глаз. «Это, получается, тебя ножом хрен проткнешь?» — поднял глаза изумленный Фант. «Да, походу, она и пуля остановит», — также удивленно сказал кот. Клоун улыбнулся. «Ну, теперь понятно, как она меня скрутила. Тебя вполне с голыми руками можно на паука выпускать». «Голой!» — мечтательно сглотнул Фант. «Вы поосторожнее, мальчики!» — Пакля была все еще недовольна. «Будете неправильно ухаживать, она вам руку сломает. Ну или голову». «А чё мы?» — возмутился Фант. «Так у них же писюнов нет». Пакля махнула на меня и клоуна. «Слышь, Пакля, иди в жопу!» — я показал ей кулак. «Да она ревнует!» — заржал клоун. «Овца, не трогай ее кадетов!» «Очень нужно!» — надула губки овца. Кадеты визуально приуныли. «Заканчиваем балаган!» — оборвал всех я. «Значит так. Благодаря Нобелю мне удалось получить скидку на это тело. Очень большую скидку, прошу заметить!» — встрял Нобель. «Да, очень большую скидку, но денег все равно не хватило. И у нас теперь с вами долг. Некоторое время работаем без премиальных. Возражения есть?» Возражений не было. «А сколько мы должны?» — поинтересовалась Пакля. «Скажем так, сумму с 5 нулями». Секундная работа мысли на лице и следующий вопрос. «А сколько же она стоила?» «Сумму с 6 нулями изначально. Но Нобель сделал очень большую скидку». Пакля вздохнула, но промолчала. Остальные, похоже, даже ничего не поняли. «Спасибо вам, ребята!» — тихо сказала овца. «Я отработаю, обещаю». Глаза кадетов сразу загорелись. «Не так, как вы думаете, малолетние извращенцы. Клоун, дай им еще подзатыльников, чтобы мозги уже включились». Клоуна не нужно было просить дважды. «Только у нас теперь одна проблема. Овце умирать нельзя. А это значит, что нам нельзя проигрывать.